Дюма тем временем продолжал говорить. Его лицевой счет составлял более 100 000 швейцарских франков. И к тому же Бем наверняка имел анонимные номерные счета в наших банках и ни в одном. На определенном этапе своей жизни орнитолог занимался весьма доходным делом. Что вы намерены делать? В данный момент ничего. Ведь этот человек мертв. Судя по всему, родственников у него нет. Я уверен, что он завещал свои деньги какой-нибудь международной организации вроде Всемирного фонда дикой природы или Гринписа. Следовательно, инцидент исчерпан. Тем не менее, я хотел бы поглубже покопаться в этом деле, и мне нужна ваша помощь. Моя помощь? Вы что-нибудь нашли у Бема сегодня утром? В моей голове молнией сверкнуло воспоминание о трех конвертах. Кроме моего собственного досье, ничего. Дюма недоверчиво улыбнулся. Он поднялся и предложил: «Может, прогуляемся?» Я поплелся по берегу следом за ним. «Допустим, вы ничего не нашли», — снова заговорил Дюма. «Ведь, в конце концов, Бем был человек осторожный. Я уже навел о нем справки сегодня утром и почти ничего не узнал. Ни о его прошлом, ни о таинственной операции. Вы ведь помните, у него трансплантировано сердце. Очередная загадка. Знаете, что мне поведал доктор Варель? Что в новом сердце Бема находился странный предмет, инородное тело, совершенно там ненужное. Крохотная капсула из титана. Из него делают некоторые протезы, зашитые в верхней части сердца. Обычно на пересаженное сердце ставят специальную скобу, чтобы лучше было производить биопсию. Но здесь совсем другое дело. По словам Варель, у этой штуки нет никакого практического предназначения». Я молчал и думал о светлом пятнышке на рентгеновском снимке. Значит, у меня находится изображение его второго сердца. Чтобы как-то закончить разговор, я спросил: «И чем же я мог бы вам помочь, инспектор? Бем ведь вам заплатил, чтобы вы проследили маршрут миграции аистов. Вы собираетесь это сделать?» «Нет. Я решил вернуть деньги. Может, аисты просто решили покинуть Швейцарию и Германию, или их поглотил гигантский смерч. Я-то что же могу поделать?» Плевал я на них. «Очень жаль. Это путешествие могло бы принести большую пользу». Я начал в общих чертах восстанавливать биографию инженера Макса Бема. Ваша поездка, вероятнее всего, позволила бы заглянуть в его прошлое, связанное с Африкой и Ближним Востоком. Что вы задумали? Поработать с вами в паре. Я здесь, вы там. Я раскопаю все, что касается его денег и его операций. Я получу сведения о том, где и когда он бывал в командировках, а вы, со своей стороны, пойдете непосредственно по его следу, по маршруту полета аистов. Мы будем постоянно держать связь. Не пройдет и пары месяцев, как мы вытащим на свет Божий всю жизнь Макса Бема, все его тайны, все его добрые дела и темные делишки. Темные делишки? Это я просто так сказал. Мне-то какая выгода от всей этой истории? Чудесное путешествие. Отсутствие претензий со стороны швейцарской полиции. Дюма похлопал по карману куртки. Мы вместе подпишем ваши показания. И забудем об их существовании. Ну а вы-то что выигрываете? Многое? Во всяком случае, это гораздо интереснее, чем разбираться с украденными дорожными чеками или пропавшими пуделями. Августовские будни в Монтрё вовсе не подарок, уверяю вас, мсье Антиош. Сегодня ночью я не поверил вам, когда вы говорили о своих занятиях. Предмету, не вызывающему восхищения, не отдают 10 лет своей жизни. Я ведь тоже вам врал. Я влюблен в свою работу. Только она не отвечает мне взаимностью. Даже самый долгий день когда-нибудь кончается, и огорчения забываются. Я хочу заняться чем-то более серьезным. Судьба Бема — любопытнейший объект для расследования, а в команде мы многого добьемся. Вы же интеллектуал. Неужели эта головоломка вас не прельщает? Подумайте. Я возвращаюсь во Францию и позвоню вам завтра. Ведь мои показания могут подождать день-другой, не так ли? Инспектор улыбнулся и кивнул. Он проводил меня до машины и на прощание протянул руку. Я уклонился от рукопожатия, усаживаясь за руль. Дюма снова улыбнулся и придержал дверцу автомобиля, не давая мне ее захлопнуть. Немного помедлив, он спросил: «Можно я задам вам бестактный вопрос?»